сквозь которую виднелся черный асфальт дороги. До нее донесся затихающий рев грузовика, характерный при переключении скоростей. Он удалялся, затем исчез, и снова лишь монотонное тиканье топливного насоса. Она огляделась, чувствуя себя по-дурацки, и захлопнула дверцу. Что-то текло по запястью, ладони намокли от пота. Фрэнни вытерла их от джинсы и повернула ключ зажигания. Машина дернулась и замерла. Фрэнни выжила сцепление и, поставив автомобиль на нейтральную передачу, сделала новую попытку. Мотор совершил несколько оборотов, но не завелся. «Ну давай же, пожалуйста!» Она с силой снова повернула ключ, медленно нажимая на газ, и стартер застучал. Голубоватый бензиновый дымок поплыл мимо окон. Фрэнни включила первую передачу и медленно отпустила сцепление. Колеса забуксовали, и под днищу забарабанили комья грязи и камни. Машина потащила в бок. Фрэнни остановилась. «Думай!» Она знала, что должна суметь выбраться. Однажды на раскопках их лендровер увяз по брюхо в песке. Тогда водитель сделал что-то с коробкой передач, и они сдвинулись с места. Она поглядела на нее, и у самого основания рычага заметила маленькую ручку. Белые выцветшие буквы гласили «Диф Откл». Рядом была прикреплена пластмассовая табличка с инструкцией. Фрэнни потянула ручку, передвинула рычаг переключения передач и снова попыталась отпустить сцепление. Рейндж-ровер опять понесло боком. Она прибавила газу, и вдруг машина поползла вперед. Развернувшись по широкой дуге к пробоине в изгороде, Фрэнни проехала сквозь нее и остановилась. Глубокие коричневые борозды пролегли там, где блокированные колеса содрали траву. Боковое зеркало расплющилось о дверцу. Но это меньше всего волновало Фрэнни. Она виновато посмотрела на дыру в живой изгороди и еще раз оглядела дорогу. Никого не видно. Оливер наверняка знает фермера, которому принадлежит эта земля. Она позвонит ему и заплатит за ущерб. Фрэнни еще раз повернула голову и уставилась на пустое заднее сиденье. Она отстегнула ремень, встала на колени на сиденье и заглянула назад, чтобы убедиться. Несколько поводков лежали на коврике на полу, пожеванная туфля времен капитана Кирка, баллончик антифриза и обрывок обертки от шоколада. Эдварда не было. Она села. Ей всего лишь показалось. Она едва не разбилась. Она медленно двинулась вперед и выехала на дорогу. И вот тут ее затрясло. Глава 23. Фрэнни свернула в ворота с драконами на колоннах, миновала указатель Мэстон-Холл открыть сегодня для осмотра с 10 до 17 и въехала под арку, стрелки часов на которой показывали 1:25. Она притормозила, пропуская беспорядочно бродивших посетителей. Женщина в фирменной футболке заученно улыбнулась ей. Фрэнни проехала по посыпанной гравием дорожке вдоль дома и остановилась. Фрэнни вылезла и осмотрела перед рейндж-ровером. Колеса были покрыты грязью. В радиаторной решетке застряли ветки с листьями. Все это она поспешно повытаскивала и свалила в старые кострища на заднем дворе. Обогнув крыло дома, направляясь к входной двери, Фрэнни различила вдалеке приглушенный хлопок, затем рев, сменившийся равномерным гулом. Фрэнни подумала, что уже слышала что-то подобное на прошлой неделе, и вспомнила самолет Оливера. Хорошо, это могло означать, что он еще не вернулся. Она с тяжелым стуком захлопнула за собой дубовую дверь, все еще дрожа от страха, и стала размышлять, стоит ли говорить Оливеру про аварию.